«Почему вы думаете, что наши лица выражают угрозу?» — спросил доктор Лейбман. «Так, — подумал я, — это может длиться бесконечно». «Так, — сказал я, — это может длиться бесконечно. Кстати, кто приказал не пускать меня к отцу?» Я мягко посмотрел на всех моих оппонентов по очереди. Все смутились. «Вы все смутились», — заявил я, — «и тем не менее прошу ответить, кто из вас оказался столь опрометчивым и отдал приказ стражам порядка в госпитале вышвырнуть меня вон, если я приду навестить папу?» Я подошел к Артуру. «Ты, Артур?» «Нет», — солгал он. «Ты лжешь», — сказал я. «Приказ отдал ты». «Я приказала», — произнесла Флоренс. «Не верю, что ты. Верю, что он. А теперь он должен отвечать за свои поступки. Ведь за свои поступки приходится отвечать, не так ли, Артур?» «Мне пора идти», — напомнил Чарльз. «Окей», — сказал я, развернулся и посмотрел на них всех. «Как же им было неуютно!» «Знаю, вам кое-что надо обсудить. Закончить начатое обсуждение. Заканчивайте, я скоро вернусь. Так, Чарльз?» «Да», — ответил он. Я подошел к Флоренс. «Другие — да», — шепнул я ей. «Но я не верю, что и ты». Затем я поклонился и вышел из комнаты. Чарльз последовал за мной. В холле я встал у окна, выходящего на блок между 55-й и 54-й улицами. «Здесь нормально?» — спросил я. «Где угодно». «Стреляй!» — сказал я. «Я хочу получить обещание, что вы больше никогда не увидите Гвен». «А что?» — подумал я. «По крайней мере, честно». «По крайней мере, честно», — сказал я. «Собираешься жениться на ней?» «Да». «Когда?» «Послезавтра». «Где?» «Не ваше дело». «По крайней мере, честно?» «Не тон, а смысл». «По крайней мере, честно». «Итак, хоть ваше слово и немного значит, но все же...» «А с чего ты взял, что мое слово так мало значит?» «Потому что события последних дней — убедительнейшее тому доказательство». «Кто так говорит?» «Все». «Кто все?» «Все в номере. И я присоединяюсь. Я думаю, что вы идиот. И поэтому ваше место в психушке». «В психушке?» «Да. Вы угроза достойным людям». «Они готовят принудительное лечение для меня?» «Они сами расскажут, что готовят. А я хочу от вас другого. Вы даете мне слово?» «Нет». «Что? Если будешь говорить таким тоном, то слова моего не получишь». «Окей». «Окей». Я развернулся и пошел. «Мистер Арнес!» Я остановился. Он подошел ко мне. «Если вы еще раз подойдете к Гвен, или просто даже мимо, или...» Он тяжело дышал и не знал, как докончить начатое предложение. «Не торопись», — сказал я. «Если подойдете к ней, а вы знаете, что если я обещаю, то убью вас, не моргнув глазом, я решил идти до конца». Угрозы и вообще насилие были в корне чужды ему. Чарльза накачал этим дерьмом брат. Я ощутил расположение к Чарльзу, но он, почувствовав, что может смягчиться и снова поверить мне, развернулся и ушел. Обратно в номер я зашел, не стучась. Все резко подняли головы от какой-то бумажки, разложенной на столе. По виду документа Артур перевернул бумагу лицевой стороной вниз. «Я не рано зашел?» — спросил я. «Нет», — ответил Артур, — «проходи». «А что это за бумага? И та, что у тебя в кармане?» «Ах, это», — сказал Артур, — «сейчас они к тебе не имеют никакого отношения». «Сомневаюсь», — возразил я. «Эти люди не заслуживают обращения в духе Скотта», — подумал я. «Слишком жирно будет. Попробую по-другому». «Чувствую запах денег», — сообщил им я. «Что это значит?» — спросил доктор Лейбман. Я пристально поглядел на него. «Где бы я ни встретил психоаналитика, рядом с ним всегда пахнет деньгами», — сказал я, втянув в себя воздух носом. «Но сейчас деньгами пахнет и вокруг меня». Доктор Лейбман встал. Наконец-то я достал его. «Вы не соизволите прояснить, что значит эта фраза?» — спросил он. «Доктор Лейбман, пожалуйста», — влез в разговор Артур. «У меня назначена важная встреча на...» — он взглянул на часы. «Прошло уже 5 минут, как...» «А я должен успеть на самолет», — сказал Лейбман. «А у меня свидание с маникюршей», — заявил я. «Пошли они все на...» — подумал я. «Они не заслуживают хорошего отношения. Я окончательно отложил свое решение быть терпимым». «Что у вас?» — спросил Лейбман. «Собираемся заняться этим в ее обеденный перерыв», — сказал я. «Вынуть душу из доктора Лейбмана я уже мог». «Чем заняться?» — переспросил он. «Известно чем», — ответил я. «Мы договорились заняться этим в складе парикмахерской на стопке грязных полотенец». Артур увел нас в сторону от щекотливой темы. «Прошу всех сесть», — сказал он. Я сел рядом с Лейбманом. «Вы моя специальная игрушка», — сказал я ему. «Мне бы хотелось поиграть с вами недельку-другую». В ответ он многозначительно промолчал, разглядывая кончик своего длинного характерного носа. «Подержите мою руку», — добавил я, — «я боюсь». «Ты не возражаешь, если...» — резко перебил меня Артур. «Разумеется, возражаю», — возмутился я. «Я пришел к своей жене, законной супруге, а выходит, что пришел говорить с вами, шутниками, и сносить угрозы Чарльза? Может, мне надо купить пистолет? Вы как думаете?»